Глава восьмая, в которой мадам Бина теряет свой кошелек. Триш, охваченный самыми неприятными предчувствиями и нагруженный двумя здоровенными корзинами с клубникой, еле тащился к дому деревенского старосты Гвидона. Он уже представлял, какой расправе подвергнет его старик Апраксий за украденные огурцы и разбитую теплицу, и от этого становился все мрачнее. Но как он не сбавлял шаг, тропинка все же привела его к знакомому дому. Триш остановился у калитки и подергал за шнурок колокольчика. Во дворе раздалось громкое звяканье. «Иду, иду!» — тут же послышалось из дома. Несколько минут спустя на пороге возникла мадам Бина Гвидон в огромном белом чипце, который делал ее на полметра выше настоящего роста. «А вот и наша клубника!» — воскликнула она, спускаясь с крыльца и распахивая перед Тришем калитку. «Заходи, мальчик, сейчас мы с тобой рассчитаемся!» Триш, холодея от дурных предчувствий, зашел во двор. Мадам Бина выхватила из корзины ягодку, попробовала и довольно кивнула, а затем отправилась обратно в дом. «Жди меня здесь, ушастенький, я схожу за деньгами», — сказала она. Триш настороженно осмотрелся по сторонам. Старосты Апраксии не было видно, и пареньку немного полегчало. Похоже, все его опасения оказались напрасными, значит, мадам Бина не успела его толком разглядеть той ночью. Поставив обе корзины на садовую дорожку, Триш размял затекшие плечи и глубоко вздохнул. Но тут из дома выплыла Кризельда Гвидон, и Триш понял, что неприятности только начинаются. На Кризельде было пышное белое кружевное платье, делавшее ее еще крупнее, чем обычно. Из-под высокого кружевного чепца, такого же, как у маман, торчали старательно завитые тонкие локоны соломенного цвета. Девица энергично помахивала большой глиняной кружкой, благоухавшей травяным отваром. «Привет, ушастик!» — хрипло прогрохотала она. Триш недовольно поморщился. От звуков ее голоса у него волосы на загривке встали дыбом. «А я уже заждалась!» — сказала Кризельда. «Ты это мне?» — не на шутку перепугался Триш. «А кому же?» — великанша расхохоталась так, что по всей округе громко закаркали перепуганные вороны. «А мы что, знакомы? И вообще, кто ты?» «Твоя будущая жена!» — последовал ответ, и Триш побледнел еще больше. «Это ведь я настояла, чтобы именно ты принес нам ягодки!» «Зачем?» — пролепетал Триш. «Затем, что я только о тебе и думаю с тех пор, как увидела тебя в нашем огороде. Красавчик леший! Я уже вторую ночь вижу тебя во сне. Хочешь хлебнуть отвара из крапивы?» Кризельда протянула ему кружку. «Он способствует похудению и будет во мне дикую страсть. Глядишь, и на тебя подействует». Вот тут Триш струхнул не на шутку. «Я худеть не собираюсь. Мне это противопоказано. А твоя мама скоро выйдет?» — нервно осведомился он. «Не скоро и не надейся», — хищно осклабилась Кризельда Гвидон. «Я спрятала ее кошелек на самую верхнюю полку буфета. Она теперь будет искать его, пока не найдет». «Но зачем?» — не понял Триш. «Да чтобы побыть с тобой наедине, дубина ты пустоголовая!» Кризельда в два огромных глотка допила свой отвар, отшвырнула пустую кружку прочь и бросилась на Триша. Он хотел удрать, но не успел. Дочка староста обхватила его своими мощными ручищами и подняла в воздух. «Какой же ты легкий!» — радостно захохотала она. «Я всегда мечтала о таком муже, которого можно швырять через весь дом, будто дротик, когда у меня плохое настроение. Все мои кузины лопнут от зависти!» «Кузины? Наверное, они были под стать Кризельде. Не хотел бы Триш оказаться на их семейном сборище». Дочка старосты продолжала трясти и тормошить Триша так, что у него голова болталась во все стороны, и только когда он совсем уже распростился с жизнью, из дома показалась мадам Бина. Кризельда Гвидон сразу отпустила Триша и замерла с невинным видом, а он с грохотом брякнулся на садовую дорожку. «Прошу прощения за задержку, еле нашла кошелек», — озабоченно сказала мадам Бина. «Какая-то я рассеянная стала в последнее время. Вот, мальчик, держи свои деньги». Едва живой Триш на карачках подполз к жене старосты, выхватил у нее из рук деньги и торопливо выскочил за калитку. «Какой странный мальчик!» — с недоумением сказала мадам Бина. «Что это с ним?» «Он просто чересчур стеснительный!» — хохотнула Кризельда Гвидон. «Обожаю таких лапочек! Так бы его и съела!»